Глава пятая. Амелия. После завтрака заявилась Бриджит. Распахнула дверь, даже не подумав постучать. Теперь-то Амелия слышала определенно. Точнее, определенно не слышала. Но высказывать претензий не стала. Да ей пофиг, даже если кто-то припрется, когда она будет стоять посреди комнаты абсолютно голой или упоенно ковырять в носу. Пусть лучше пришедший смущается. А от нее не дождетесь. Скоро остальные должны приехать. Хочешь глянуть? На что? Амелия скучающе зевнула. Не интересовало ее стадо малолетних мажорчиков. Да ладно тебе, воодушевленно воскликнула Бриджит. Отрывай от кровати свою задницу и идем. Встречаемся в коридоре через минут 10. Она умчалась, не дождавшись от Амелии согласия. А потом точно так же не дождалась, когда та выйдет в коридор. Дверь опять широко распахнулась. Долбаная школа. Сейчас она представлялась Амелии смесью из темных безлюдных коридоров, внезапно бьющих в глаза солнечных лучей, занудного красавчика мистера Меллорка, Гейла Меллорка, закатив глаза, мысленно повторила Амелия с нарочито томными и тягучими интонациями, с раздражающей регулярностью твердящего слова «правила» и неумолкающей болтовни Бриджит. Она и оказалась той самой ученицей, про которую говорил Гейл. Вчера Амелия упустила момент, когда та приехала. От нечего делать завалилась на кровать и не заметила, как заснула. Разбудила ее щелканье дверной ручки и громкий возглас. «О, точно, здесь и правда уже кто-то есть!» Амелия с трудом разлепила веки. Ни эмоции, ни чувства еще не проснулись, поэтому она лишь равнодушно развернулась в сторону незваного гостя, уставилась осоловелыми глазами. В дверном проеме стояла незнакомая девица с медно-рыжими волосами и самодовольно улыбалась. «Привет, я Бриджит», — сходу выложила она. «Учусь в выпускном классе. А ты какой год?» «Третий», — выдавила Амелия, усаживаясь на кровати. «Новенькая?» — тут же подкинула новый вопрос Бриджит. «Раньше я тебя не видела». Подошла, с размаха плюхнулась рядом, так что матрас спружинил, и Амелия слегка подпрыгнула. «И какого ж она тут делает? А не пойти ли ей лучше в свою комнату?» Амелия мрачно глянула на соседку, но посылать передумала. Лучше поподробнее расспросить ее о местной жизни, раз она сама навязалась. Может, тогда и способ нарисуется, как из этой задницы выбраться. Бриджит, конечно, не могла не заметить неприязни, но отнеслась к ней снисходительно, коротко рассмеялась, еще и подружески приобняла Амелию за плечи. «Да ладно тебе! Не дуйся! В одиночку слишком скучно!» Насчет «скучно» Амелия была абсолютно согласна. Хотя нет, здесь даже не скучно. Тухло. И неважно, в одиночку или толпой, все равно полный тухляк. Да еще эти тупые правила. «Тут реально двери на ночь запирают?» — поинтересовалась она. «Ага», — кивнула Бриджит с прежним воодушевленным выражением на лице. И чему она все время радуется? «А комната-то зачем? Закрывали бы только коридор». «Так всем спокойнее». Бриджит усмехнулась, а Амелия озадачилась еще сильнее. «Кому? Всем?» «Директрисе, преподам», — принялась перечислять Бриджит. «Родителям. Поэтому не пытайся жаловаться мамочке с папочкой. Бесполезняк. Они уже в курсе». Это все в соглашении прописано. Тут еще и шмоны периодически устраивают на предмет выпивки и дури. И не возразишь, потому что согласие от родителей есть. Их такое очень даже устраивает. Сюда же обычно тех отправляют, кто дома глаза намозолил. О последнем Амелия уже давно и сама догадалась. Папочка отправил ее сюда после того, как застукал с Кеннетом. Обломал в самый неподходящий момент. А уж как орал. Брызгал слюной во все стороны, сыпал проклятиями. Лицо побагровело, глазенки едва не повыскакивали. Зато теперь он, наверное, спокоен. Наслаждается. От жены давно избавился, а теперь еще и от дочери. Но Амелия не даст ему расслабиться. Перебьется. А Бриджит, если она здесь уже не первый год и настолько осведомленная, наверняка сможет и про преподов порассказать. «А тебя сюда тоже Гейл провожал?» «Гейл?» — изумленно переспросила Бриджит. «Кто такой Гейл?» «Ну, мистер Мелорк», — пояснила Амелия. «Он же химию преподает». «Не», — замотала головой Бриджит. «По крайней мере, в прошлом году химию у нас вела мисс Розенберг. А теперь, значит, мистер Мелорк?» Она многозначительно хмыкнула. «Давай, рассказывай, какой он? Старый, лысый и толстый. Был бы подходящей парочкой для миссис Пафф». «Что еще за миссис Пафф?» Амелия понятия о ней не имела. «А вот Гейл, наоборот, молодой, вряд ли старше 25. И потрясающий красавчик, такой немного андрогинного типа». «О!» — выдохнула Бриджит, выгнула брови и округлила глаза. «И ты на него сразу запала?» «Ну...» — неопределенно протянула Амелия. «Пусть Бриджит думает, что хочет. Не оправдываться перед ней, не посвящать ее в собственные планы Амелия не собиралась. Запала так запала, ей пофиг». «Завтра посмотрю на твоего Гейла!» Бриджит подскочила с кровати. «На общем инструктаже обычно все преподаватели присутствуют. А ты, если что, заходи. Я в 315-м». Она смылась так же неожиданно, как и появилась. Здесь не только учителя. Здесь, похоже, и студенты все долбанутые. Хотя с Бриджит еще терпимо. Выпускной курс обо всем знает. Своя в доску. Сгодится. А в остальном, ну, полная хрень.